Не знаю, был ли брошен жребий или нет, но дело уж дошло до рукопашной, полетели головы, — вымолвил генерал. Он продолжал стоять, давая понять, что разговор не окончен. Упаси Господи попасть в эту мясорубку даже в нашем скромном положении солдат. Он произнес последнюю фразу не без воодушевления. Видно, он запасся ею, этой фразой. В самом деле, если есть шансы отстоять позиции Жиро, он готов обратиться к доводам действенным. Если эти доводы недостаточны, он готов мигом превратиться из политика, влияющего на дела страны, в солдата. О, это перевоплощение всесильно! Оно, казалось, было способно спасти даже Дарлана, будь тот чуть-чуть прозорливее. Это как раз тот случай, когда казнь не истребляет и не устрашает, а родит новых, они повсюду со своими пистолетами. Он зябко повел плечами, обернулся. Не померещилось ли ему, что из апельсиновой полутьмы целится убийца Дарлана? Нет, наверное, не только характеры разделяют сторонников де Голля и Жиро сегодня, думал Бекетов на обратном пути, когда машина неслась к городу. Но то, что характеры обрели значение, которого они в принципиальном споре никогда не имели, свидетельствует, что разногласия существенны. Советское радио сообщало военные новости в 11 по московскому времени. Как ни тяжел был день, заканчивали его у хмурого гостеприимного Шошина. Его Филлипс был безотказен, как, впрочем, и сам Степан Степаныч. Но, разумеется, рациональный Шошин слушал радио, не прекращая работы, правил гранки, читал вечерние газеты и, конечно же, записывал все значительное, что передавало радио Москвы, записывал лаконично название места, дату, реже формулировку, которой определено главное событие. Ему было легко заниматься вторым делом, так как он не тратил сил на восприятие новости, как бы значительно она ни была. Шошин всего лишь вздыхал да вздыхал, быстрее, чем обычно выкуривал очередную папиросу, устилая обильным пеплом лежащий перед ним лист бумаги, на котором характерным шошинским почерком, полупечатным, с четкими «Р» и «Т», вдруг было выписано «Ростов-Дон». Бекетову стоило труда дослушать радиосообщение. Он оставил Шошина, направился в дальний конец коридора, где была рабочая комната Екатерины, она не возвращалась домой раньше мужа. «Ты слыхала? Наши Ростов взяли!» — крикнул он ей с порога и увидел, что, взобравшись на стул, она пытается дотянуться до форточки и закрыть ее. «Да ты бы подождал, пока я сойду со стула!» — произнесла она едва слышно, и рука ее остановилась. «Закрывай, я помогу тебе сойти», — устремился он к ней, так и не дождавшись, пока она захлопнет форточку, подхватил на руки. Да, с той заповедной поры, когда где-то у Шлиссельбурга, а может, у Стрельны, он, перебираясь через ручей, взял ее на руки, маленькую, неожиданно невесомую девочку, ей было тогда 16,5, он не поднимал ее и не помнил, как она легка. Его точно кто-то толкнул под сердце. Стало невыносимо жаль ее. Сразу подумалось, как ей было худо, когда, оставшись одна-одинешенька, она коротала свое житье-бытье на остоженке, как жила на свои 200 граммов черного хлеба, на соевое масло, как уходила в щели, подхватив сына и голубое байковое одеяло, как скиталась по подвалам соседних домов, а когда бомбежка застигла ее в городе, спускалась в оказавшуюся рядом станцию метро, а потом шла по шпалам от Белорусского до Калужской и дивилась, много раз дивилась, как долог был этот путь. Все это вспомнил Бекетов сейчас, и так сжалось сердце, что казалось не выпрямиться, не повести плечом, не шевельнуть пальцем. А потом они сидели рядом, неожиданно окаменевшие, и она говорила: «Ну уж теперь Ростова не отобьют, не отобьют». 43-й, не 42-й. Она умолкла, но с места не сдвинулась, хотела подумать. «Доживу я до того времени, чтобы слово мое было услышано, и обращено в дело. Я, Екатерина Бекетова, 46 лет от роду, свидетельствую».